Глава 22. «Ну что?» Эксперты разом повернулись к ворвавшемуся в рубку Керриану. «Дозвался я до этой скотины!» Тяжело вздохнул тот, падая в кресло и через имплант заказывая себе стакан воды, который тут же и притащил мелкий летающий дроид. Долго, правда, звать пришлось, но демонов-полуорк все же ответил, хоть почти ничего толкового и не сказал. Мол, все как и предполагалось. Теперь только ждать. Ну, еще мы, если захотим, можем отправиться Артему навстречу, поскольку основа домена – корабль, а не планета. «Как?» – подался вперед Бор. Зорхас объяснил, что нам надо вслушаться в себя, найти нить связи с Артемом и потянуться к нему. Тогда станет ясно направление движения, – ответил маг. Я попытался, но ничего не получилось. Мой ученик вроде бы где-то есть, ощущаю, что жив. Но где он, не понимаю. А вот я, кажется, понимаю, неожиданно вступил в разговор Леонид Петрович. Нам надо лететь вон туда. Он показал пальцем вперед и влево. Понимаю, что это не координаты, но четко ощущаю, что в том направлении мы станем ближе к парню и облегчим ему возвращение. «Значит, летим!» – встал полковник. «Не спеши, как на пожар!» – укоризненно покачал головой пилот. «Надо сначала решить, кого брать с собой, а кого оставить здесь». «А какая разница?» – усмехнулся Карл Генрихович. «Ты забыл, что Петроград и Дом призраков теперь единое целое?» Любой вассал восьмого с момента их объединения в единый домен может ходить между домом и кораблем как захочет, на каком бы расстоянии они ни находились, хоть в разных вселенных и временах. «Знаешь, действительно забыл», – почесал в затылке Леонид Петрович, – «этот домен – слишком непривычная для меня концепция». После недолгого обсуждения эксперты все же решили задержаться на сутки, чтобы исследовать новые отсеки корабля, появившиеся после присоединения второй страницы. Петроград разросся на несколько уровней внутри, сохранив внешние размеры, которые, впрочем, тоже могли изменяться в немалых пределах по желанию экипажа. И все эти уровни требовали изучения. Даже Дархон и остальные эскины терялись, не успевая осваиваться с новыми возможностями своего корабля. При этом ядро супердредноута оставалось знакомым и привычным до последней мелочи. Но постоянное появление новых помещений и пространств выводило из себя. У непривыкших к такому людей мозги закипали в попытках понять, чем становится Петроград. Причем после присоединения первой страницы изменения начали накатывать волнами. А что тогда будет после добавления еще нескольких? Во что тогда превратится корабль? Каким он станет? Ответов на эти вопросы не было. Экипаж разделился на 4 экспедиции, отправившись в глубины Петрограда, которых еще несколько дней назад не было. Кое-какие отсеки возникли вместе со всеми нужными коммуникациями. И эскины при помощи дроидов без особых проблем подключили их к основным системам жизнеобеспечения. Но беда в том, что большинство новых расширений были чем угодно, но только не отсеками космического корабля. От полутемных пещер, населенных какими-то странными тварями, до разного размера равнин, лесов и холмов, свет, тепло и воздух в которых непонятно откуда и брались. А реки и ручьи, вода втекала в них из ниоткуда и вытекала в никуда. Мало того, имелись части озер и морей, заливы и бухты. И все это перемещалось вместе с кораблем, являясь его частью. Поэтому эксперты и пребывали в растерянности. До выходцев из технологической цивилизации просто не доходило, что вообще происходит и что дальше будет. Но при всем этом Петроград оставался кораблем. Причем все его системы работали 10-кратно более надежно и устойчиво, чем раньше. Когда новые пространства были картографированы и подготовка к старту завершилась, Карл Генрихович собрался распорядиться сниматься с орбиты, чтобы идти к Энтаре, разместившейся на дальней орбите восьмой планеты системы Таланг. Но последовал вызов от принцессы Аллири, невесты Артема. «Добрый день, господин полковник», – кивнула она, появившись на экране. «До меня дошла информация, что вы отправляетесь на поиски моего жениха». «Здравствуйте, ваше высочество». «Не совсем на поиски. Наш пилот, как вассал странника, ощутил, куда примерно нужно лететь, чтобы стать ближе к нему». «А куда именно?» – насторожилась Аллири. «Я не точно выразился, извините», – поморщился Карл Генрихович. «Он ощутил только направление, а не конкретное место. А дальше будем слушать пространство. Возможно, почувствуем, когда направление понадобится снова сменить. Или где ждать появления Артема. Я тоже чувствую, в какой стороне он находится». Принцесса почему-то покраснела. С того момента, как впервые поучаствовала в ритуале, который проводили девушки каждый день. «Но я это так еще слабо чувствую. Очень советую захватить с собой и Ерлу, и Лениэль, Ниэрлу, и Нару, и Иху. Они ощущают Артема куда лучше меня». Но она на мгновение умолкла. «Но я все равно хочу отправиться с вами». «Им совсем не обязательно лететь», – улыбнулся полковник. «Корабль и особняк – единое целое. Девушки, как вассалы владельца домена, могут в любое мгновение перейти на Петроград из Дома призраков и обратно. А вас, ваше высочество, ждем. Послать за вами челнок? Не нужно. Я уже на шхуне Белый Герцог. Через час буду у вас», — покачала головой Аллири. «Сколько с вами сопровождающих?» «Три телохранительницы». «Хорошо», — кивнул Карл Генрихович. «Каюту с четырьмя спальнями подготовят». Принцесса кивнула и отключилась. Она уже вполне уверенно пользовалась технологическими приспособлениями с Петрограда. Супердредноут направлялся к Энтаре по просьбе магического эскина Лиара, утверждавшего, что на находящихся в стазисе безразмерных складах этой луны есть многое, что обязательно понадобится их сюзерену после возвращения на корабль. Да и на Петроград, по его словам, не помешает перед дальней дорогой установить дополнительные генераторы защитных полей, созданных по технологии давно перешедшей сверхцивилизации Анноэ-Ранх и в свое время позаимствованных ксерксом. Три высших эскина, на удивление, быстро нашли общий язык, невзирая на свою принадлежность к разным, совершенно не совпадающим по уровню и направлению развития цивилизациям. В постоянно расширяющемся и изменяющемся корабле работы хватало всем, хотя порой Дархон и Лиар спорили по кое-каким вопросам. Их опыт все же слишком различался. Третейским судьей в таких случаях обычно выступал Иван Петрович. Едва принцесса с сопровождающими оказалась на борту, Петроград снялся с орбиты, разогнался и одним скачком через гиперпространство переместился к ледяной восьмой планете. Местные жители к этому времени уже обнаружили наличие там Луны, которой не было еще совсем недавно, причем плотно застроенной странными зданиями. Движение в системе Таланг было довольно интенсивным, но проникнуть на Энтару никто не смог. Лиар активировал защиту, когда перемещал ее сюда. Поэтому сейчас вокруг Луны кружили несколько парусников-поисковиков, пытаясь прорваться к ней, но у них ничего не получалось. При приближении корабли вдруг оказывались на другой стороне орбиты, минуя саму Луну, словно она была прозрачной. При виде Петрограда два брига и четыре фрегата поспешно порскнули прочь, спеша убраться из зоны досягаемости его гиганта. О том, что недавно учинил Железный остров с флотом мятежников, знали все, и никому не хотелось испытывать судьбу. Однако поисковики успели увидеть, что защита супердредноута пропустила. Это значило, что появились хозяева новой Луны, И об этом стоило сообщить всем остальным, чтобы не совались сюда. Можно нарваться так, что костей не соберешь. Слухи о Железном острове и его лорде ходили жуткие. Проверять их правдивость на своей шкуре не хотелось. Пилотировала корабль под контролем наставника Сима, сумевшая наконец преодолеть свою стеснительность. Второй ученик Леонида Петровича, Эван, долго не решался объяснить наставнику, в чем дело. Но когда девушка едва не покончила с собой, не выдержал и рассказал корабельному врачу про обычаи родного мира. Говорить с самим старым пилотом на такую тему он не решился. Ольга Петровна была несколько шокирована тем, что по местным понятиям для ученицы не побывать в постели наставника означало, что она ему не нужна и ни на что не пригодна. Такую обычно держали только из милости, как балласт, или для черной работы. Вот Сима и вбила себе в голову, что она балласт. Пришлось Ольге Петровне идти к Леониду Петровичу и объяснять, что творится с его ученицей. Сказать, что старый пилот был шокирован, мало. Он чуть в ступор от такого подхода не впал. Хотел было отругать глупую девчонку, но военврач остановила его, сказав, что будет только хуже, и посоветовала сделать то, чего Сима хочет. От него не убудет. Леонид Петрович некоторое время пребывал в прострации, но по здравому размышлению решился и позвал ученицу вечером к себе в каюту. Она это восприняла однозначно и, только войдя, радостно сорвала с себя комбинезон, оставшись обнаженной и начав принимать соблазнительные, по ее мнению, позы. В общем, дело завершилось к обоюдному удовольствию, и девушка перебралась в каюту наставника, после чего обрела уверенность в себе настолько, что ей иногда даже позволяли пилотировать Петроград. Бор ученицам курс просчитывать не доверил, поскольку им предстояло отправиться туда, не знаю куда, ориентируясь только на ощущения. Он, как и Леонид Петрович, чувствовал, что Артем где-то там. Вопрос только, как перевести это где-то в понятный для навигационных компьютеров курс. Дархон вон тоже не понимает таких расплывчатых понятий, хотя разумен и одушевлен. Но идеи были – перемещаться скачками в нужном направлении, причем через гиперпространство, одновременно отслеживая наличие населенных миров, чтобы воспользоваться при случае точечными двигателями. «Господа и товарищи!» – обратился Бор ко всем в рубке, окончательно сформулировав пришедшие в голову мысли. «У меня появилась идея, как можно будет добраться до Артема, если мы его обнаружим или хотя бы заподозрим, где он может оказаться». «Говори!» – развернул к нему кресло Карл Генрихович. Остальные эксперты тоже вопросительно уставились на молодого навигатора. «Направление мы все почувствовали, но это мало что дает. Мы можем только перемещаться небольшими скачками. Полагаю, что не более 20 световых лет за раз». «Меньше 10», – не согласился Леонид Петрович. «А то и 5». «Пусть 5», – не стал спорить Бор. «Но при этом мы должны фиксировать точные координаты всех населенных миров поблизости и в каждой точке проводить двойную, а то и тройную триангуляцию, чтобы на момент обнаружения места пребывания Артема иметь опорные точки для перемещения с помощью точечных двигателей. Они, если имеются хотя бы приблизительные координаты, способны привести в любую вселенную, даже закрытую. Я в последние 2 месяца плотно занимался изучением теории точечного перемещения через эгрегориальную сеть. Еще далеко не все понял, но кое-что уже прояснилось. Плюс что? Приподнял бровь полковник. «Позовите фамильяра Артема, большого кота», задумчиво произнес навигатор. «Я еще дома кино про магов смотрел. Так там говорилось, что лучше фамильяра никто хозяина не чувствует. Может, путник хотя бы подскажет, куда лететь более точно, чем чувствуем мы». «А ведь это идея!» – сплеснул руками Керриан. И как я сам не додумался? Парень полностью прав. Фамильяр обязательно почувствует, где его компаньон. Эксперты переглянулись, и Карл Генрихович распорядился немедленно найти и доставить путника. Тот остался в доме призраков, но теперь это значение не имело. И через каких-то 10 минут Карайн уже входил в рубку. При виде огромного, в полтора человеческих роста, двуххвостого кота с впечатляющими зубами и когтями, многим стало не по себе. К счастью, после внедрения импланта общаться с путником могли все. «Удачи и хорошей добычи!» – весьма своеобразно поздоровался Карайн. «Естественно, через имплант». «И тебе того же!» – ответил Карл Генрихович. «Ты знаешь, что Артем исчез?» «Знаю», – коротко ответил путник. «Мы летим его искать. Ему, скорее всего, понадобится помощь. Но где его искать, не знаем. Ощущаем, что он где-то там». Полковник показал рукой в левый верхний угол рубки, где теперь очень слабо ощущалось направление на их сюзерена. «Но это недостаточно точно. Может, ты, как фамильяр, сможешь уточнить направление поиска?» Карайн сел на пол и как будто вслушался во что-то невидимое. Некоторое время ничего не происходило. Затем он снова заговорил. «Направление правильное, разве что сместите его на 3 градуса вправо. А там нам нужно будет найти кое-что. Кто у вас мастер звезд?» «Мастер звезд?» – не понял Карл Генрихович. «А кто это?» «Тот, кто ищет дорогу по звездам», – недовольно ответил путник. «Котенок говорил, что у вас есть такой». «А, навигатор!» – кивнул Бор. «Это я. Тогда передаю тебе картину места, где мы должны ожидать котенка. Туда ему прорваться будет намного проще». И перед внутренним взором каждого в рубке вспыхнула довольно странная картина. Система 3 солнц, в которой не было центральной звезды, только расположенные треугольником 3 красных карлика, в которые, похоже, когда-то превратились газовые гиганты. Они ограждали круг из 7 то ли небольших планет, то ли лун, сверкающих, как драгоценные камни. Те довольно быстро вращались, а между ними висел черный кристалл, на гранях которого горело багровое око Саурона, которое, впрочем, узнал только Бор, года за 2 до перемещения в Таору, смотревший «Властелина колец». Хотя око было и не совсем таким, как в фильме, но его вид навевал нехорошие подозрения. «Я не знаю, где искать это место», – растерянно развел руками навигатор. «Зато я знаю», – недовольно скривился Кериан. «Это 7 сестер, один из объектов древних, к которым я хотел наведаться. К этим планетам еще никто подобраться не сумел. Там такие гравитационные волны и ловушки, что даже Петроград не выдержит. Впрочем, надо проверять. Координаты знаю. Это действительно в той стороне». Он показал на левый верхний угол. «Но очень далеко. Надо пытаться добраться до ближайших к сестрам планет с помощью точечных двигателей или вариаторов. Лучше всего к Стенхоллу. Это самая близкая от 7 сестер населенная система. Да, к сожалению, относительно близкая. От нее до нужного места месяц лететь на обычном паруснике. Но это все равно в 4 раза ближе, чем сейчас. Да и Петроград долетит в разы быстрее. Значит, 7 сестер давно хотел снова там побывать». «Координаты системы Стенхолл мне известны», — обрадовался Бор, успевший к этому времени загнать в память своего импланта звездную карту всех известных в миросплетении систем. «И неплохо ориентирующийся в ней. Еще недостаточно, но неплохо. Она далеко, поэтому на расчет точечного перехода мне потребуется 6 часов. Если я подключусь, уложимся в 2, вмешался Дархон. «А если и остальные искины, то в час». «Тогда считайте», — приказал Карл Генрихович. «Благодарю, путник». Тот ничего не сказал, только фыркнул в усы и улегся у стены, явно не собираясь покидать рубку. Что ж, это было его право. Он разумен не менее остальных, хоть и несколько своеобразно. И об Артеме переживают, хотя называют его смешно – котенком. Расчет действительно завершили быстро, хотя в час и не уложились. Потратили полтора, решив все перепроверить. Переход предстоял дальний и нелегкий. Поэтому по Петрограду взревели сирены, и экипаж получил предупреждение занять противоперегрузочные ложементы. А затем Леонид Петрович ввел полученные координаты перехода и активировал точечные двигатели. На сей раз небытие длилось не одно мгновение, а несколько минут. Да и трясло немилосердно, словно какой-то великан увлеченно пинал ногами супердредноут. Корабль вышел в реальное пространство в довольно плотно населенной системе. Две планеты, точнее планета и луна газового гиганта, плюс несколько сотен островов самого разного размера. От крохотного, не больше Вороньего, до превышающего по площади Гренландию бархатного острова, принадлежащего темно-эльфийскому клану Арвелос. На последний чужеземцам соваться не советовали. Уж больно обычаи там были странные, даже дикие в чем-то. Слово не так скажешь, и придется с боем вырываться. Причем даже другим дроу вне торговых кварталов появляться было крайне нежелательно. Инара – самая темная эльфийка и жрица, обладающая редкой жестокостью, по этому поводу сказала, что предпочтет зарезаться, чем попасть в руки жриц этого клана. Впрочем, никто высаживаться ни на планеты, ни на острова не собирался. Направление на Артема в системе Стинхолл ощущалось куда более четко, поэтому, проигнорировав вызовы местных жителей, не знающих, что это за железное чудовище, слухи о Железном острове до этой глуши еще не добрались. Петроград вышел на плоскость эклиптики, разогнался и без промедления погрузился в гиперпространство на максимальную глубину, начав длительный переход к семи сестрам. Благо, Кериан возле них уже бывал и дорогу хорошо помнил. Поскольку в гиперпространстве предстояло провести около 3 суток, экипаж отправился отдыхать, оставив на вахте учеников. Пилота Симу, навигатора Нерку, щитовика Ларину и канонира Этху. Получилась чисто женская смена. «Ну что, девчата, повезло нам?» Весело спросила Ларина. «Я о таком и мечтать не смела». «А кто смел?» Задумчиво хмыкнула Этха. «Я рассчитывала на наемный отряд. Там пришлось бы 5, а то и 10, на спине отработать весь отряд, обслуживая. А тут рай. Мало того, что в клан взяли, причем в клан легендарного странника, так еще и сплю пока только с наставником. Странные они, если честно». Михаил Иванович, когда я к нему в первый раз пришла, краснел как мальчишка. Пришлось самой дело в руки взять, а то бы так ничего и не вышло. А Сима вон сколько мучилась, пока своего добилась. «Долго», — вздохнула та, — «думала уже, что я совсем никчемная. У них просто обычаи другие», — рассудительно сказала Нерка. «У нас наставник самый молодой». Но тоже стеснялся поначалу, правда, недолго. Она хихикнула. Но надо к их обычаям привыкать. Они теперь наши. Из клана странника не уходят, разве что вперед ногами. Привыкнем, уверенно заявила Этха. Кстати, девчата, на новых нижних уровнях такая бухта чудная появилась. Целый морской залив в гроте. Я уже туда купаться бегала. «Вода чудесная, прозрачная, теплая. Давайте после дежурства смотаемся. Будет здорово. Вина захватим и фруктов». «Давай», – оживились остальные. «Только Манху надо будет позвать». «А мальчишек?» – нахмурилась Ларина. «Да ну их!» – отмахнулась Нерка. «То есть пусть бедолаги своим кулаком обходятся, что ли?» Встала и уперла руки в бока ученица щитовика. «То есть вы до них еще не снизошли, да?» Этха же говорила, что пока только с наставником. «А я, дура такая, внимания не обратила. Это что же, я за всех вас одна отдуваться должна? Что за свинство?» «Ну, — протянула покрасневшая Сима, — неудобно. Неудобно на потолке спать и на льду танцевать», — жестко отрезала Ларина. «То-то я смотрю, парни места себе не находят. Каждую женщину голодными глазами провожают. Даже на доктора нашего заглядываются. А я ее до смерти боюсь. Я, когда Корина и Эвана к себе позвала, бедняги так обрадовались, до утра мне покоя не давали. Я еще удивилась, с чего это они? Будто 100 лет бабы не видели. А вы вот так, девчата, ну нельзя же. Они же живые. Вам хочется, а им, думаете, нет? Ну, ты, наверное, права», – пристыженно пробормотала Эдха. «Син, когда думает, что я не вижу, все на мою задницу или сиськи смотрит. Вот и дай ему», – растерженно стукнула кулаком по краю пульта ученица щитовика. «С тебя не убудет, а парню полегчает. Вот если зарываться станет и требовать, а не просить, тогда гони. Так что вы, девчата, это кончайте. Меня одной на всех не хватит. Ладно. После этого разговор стих сам собой. Девушки вернулись к несению вахты, принявшись через импланты отслеживать состояние корабля, двигателей, орудий и генераторов щитов. А когда вахта закончилась, они позвали свободных на данный момент парней, включая учеников полковника Мстислава и Галида, и отправились купаться в найденный Эдхой морской грот, набрав с собой вина, сока и разных закусок. К корабельному изобилию девушки успели привыкнуть. Прошло 3 суток полета, и Петроград вынырнул в реальном пространстве рядом со знакомым каждому из экипажа объектом. 3 красных карлика, заключающие в себя круг из 7 планет, в центре которых светился гигантский черный кристалл с багровым оком на гранях. «Сканирование завершено», – доложил по прошествии получаса Моисей Соломонович. «Мы туда не пройдем. Визуально 7 сестер видны, но ни один сканер их не фиксирует. Котенок меня зовет», – вдруг вскочил на ноги путник, вновь пришедший в рубку уже самостоятельно. «Ему грозит опасность. Я слышу. Я иду». Он промчался по рубке, перепрыгивая пульты и тыкаясь мордой в углы, пока, наконец, не уткнулся носом в крохотный закуток между переборками, словно хотел туда втиснуться, и взревел так, что у экипажа заложило уши. А затем пространство перед Карайном вдруг лопнуло крест-накрест, и он, растопырив лапы и воинственно задрав оба хвоста, ринулся в этот разрыв, на ходу превращаясь в 2-мерную тень. Горящий белым светом крест продержался после его исчезновения 2 секунды и погас. «Это что такое было?» – растерянно спросил Карл Генрихович. Фамильяр нашел проход и отправился к своему компаньону. Довольно усмехнулся Керриан. «Но не это главное. А что тогда?» «Главное в том, что я успел забросить ментальные якоря в пространство, куда ушел путник», – довольно заявил маг. «И мы теперь сможем туда проникнуть. Пусть не сразу, пусть приложив немало усилий, но сможем».